Глава 18. Я уже предвкушал, что мы сейчас попадем в реально большой арсенал, где сплошняком вдоль стен висят суперсовременные винтовки, автоматы, пистолеты, гранатометы и прочее. Нет, не настолько все круто, но было на что посмотреть. Судя по всему, это оружие участвовало в боевых действиях, и что-то мне подсказывало, что бывшие владельцы автоматов и винтовок смотрит на нас сейчас из своей Вальгаллы в надежде, что верный железный друг попадет в хорошие руки. Дядя Вася взял со стены самую неблаговидную из трех висевших винтовок, соответствующих моему запросу, и протянул ее не Стасу, а мне. «Эту подешевле отдам, смотри, солдат», — сказал мужчина и хитро подмигнул, словно мы с ним вдвоем что-то знаем, чего остальные не знают. «Значит, он в курсе, что за броня нам не надета». «Это же хлам, батя!» — начал было Матвей, но я жестом велел ему помолчать. «Не все то золото, что блестит. Мне неоднократно приходилось в этом убедиться. Я внимательно осмотрел дефекты на цевье и прикладе. Царапины на крышке и гнутые пластины охлаждения ствола. Выглядит и правда не очень, но ствол визуально не поведен, работоспособность идеальная. Все летает, ничего нигде не клинит, даже капельку. Оптический прицел устаревшего образца — но в идеальном состоянии, защитные колпачки на месте. «Твоя цена?» — спросил я, собирая винтовку обратно достаточно быстро, чтобы Стас и Матвей глаза полезли на лоб. Продавец тоже впечатлился, крякнул, почесал затылок и назвал сумму. «Дядь Вась!» — Стас заиграл желваками и сощурил глаза, прожигая продавца взглядом. «Ты про совесть что-нибудь слышал? Ты же это в поле подобрал, она тебе вообще на халяву досталась, а сейчас ты хочешь, чтобы мы заплатили тебе почти как за новую?» «Что у тебя не так?» — сразу окрысился мужчина. «Это отличная винтовка. А не нравится, так не бери. Зачем ты вообще пришел? Морали мне здесь читать?» Стас шагнул вперед и собирался еще что-то сказать в более грубой форме. Но я его остановил и за локоть оттащил назад. «Даю тебе половину названной тобой суммы, мы забираем». Спокойным, но стальным тоном сказал я продавцу подержанного оружия. «Это отличное предложение. Соглашайся, не пожалеешь. Другого не будет». «Но это ж грабеж!» Сплеснул руками мужчина и возмущенно уставился на меня. Я продолжал молча и совершенно спокойно смотреть ему в глаза. Телепатии и внушением я не обладаю, но моего напора и самоуверенности оказалось вполне достаточно. Лицо дяди Васи из возмущенного постепенно превратилось в удивленное. Потом проявились сомнения и некоторый испуг. «Договорились», — после паузы пробормотал продавец, схватившись за винтовку обеими руками, словно это самое дорогое, что у него есть. «Но деньги вперед!» «Да без проблем», — ухмыльнулся я, не отводя от него взгляд. «Матвей, отсчитай». Мужчина еще некоторое время смотрел на меня, потом перевел взгляд на Матвея, на деньги, которые он выкладывал на прилавок, на Стаса, потом снова на меня. Кажется, до него дошло, кто здесь главный, и, возможно, даже догадался, почему. Матвей закончил считать, дядя Вася отдал мне винтовку и только потом, не глядя, сунул деньги себе в карман. «Приятного использования, господин!» Улыбнулся мужчина и учтиво поклонился, продолжая заискивающе смотреть мне в глаза. «Цинк и два запасных рожка», — сказал я, продолжая смотреть на него, как на шута. Винтовку я передал Стасу, который сразу закинул ее за спину уверенным жестом. «Ах, ну да!» — еще шире, но с уверенной кислинкой улыбнулся мужчина. «Один цинк в подарок, а коли еще понадобится, то вам будет скидка. Есть и магические патроны, но их мало, стоят очень дорого». Тут уж не обессудьте, но вам тоже скидочку могу сделать. От его внезапных заискиваний мне уже становилось тошно, но лучше пусть будет так. Мужчина достал цинк патронов и бухнул на прилавок. Я проверил маркировки и пломбу, чтобы нам не подсунули липу. «Забирай», — кивнул я Матвею, потом снова одарил холодным взглядом продавца. «Всего хорошего». Не исключаю, что в моем исполнении это сейчас прозвучало скорее как «смотри, не подавись». Судя по тому, как у этого дяди Васи дернулся глаз, он завуалированный текст понял правильно. Стаса я отправил вперед, Матвей шел сзади, уверенный, что мой напарник поставит на всякий случай щит. Даже если у этого мародера вдруг материализуются идиотские мысли, у него ничего не выйдет. Дядя Вася благоразумно решил не выпендриваться напоследок, просто закрыл молча за нами дверь. «Если честно, я бы за нее и этих денег не дал», — недовольно сказал Стас, когда мы вышли в темный переулок. «Такое впечатление, что ее красный медведь пожевал и выплюнул». «Может, именно так и было», — спокойно ответил я. «Однако в ее исправном состоянии я полностью уверен». «Ну, тебе виднее», — уже более спокойно добавил Стас. Я видел, как ты с оружием обращаешься. Такое впечатление, что ты родился с этой винтовкой в руках». «Почти», — усмехнулся я. «Давай пока ее сюда, я приведу в порядок. Да и хранится она пусть лучше у нас, а то ты не всегда дома, а у тебя брат младший есть, мало ли что в голову взбредет». «Тут ты прав», — сказал Стас, неохотно снимая винтовку с плеча и передавая ее мне. «Доброй ночи вам, ребята». Мы как раз пришли к перекрестку, на котором нам надо было расстаться и идти в разные стороны. Мы с Матвеем тоже пожелали Стасу спокойной ночи и повернули в сторону дома. «Я ею займусь, все поправлю», — сказал Матвей, бросив взгляд на винтовку. «Я с инструментом дружу не хуже, чем ты с оружием». «В курсе», — улыбнулся я. «Видел ведь тебя за работой. Я, в принципе, на тебя и рассчитывал. Но это чисто косметика, винтовка исправна». «Да я уж понял», — ответил Матвей, бухнув цинк в шкаф с прихожей. Туда же он повесил винтовку. А я стащил броню, разделся и нырнул рыбкой под одеяло. Когда я утром вышел из ванной, в нос ударил резкий химический запах. Что самое интересное, шел он с кухни, откуда четко было слышно, как шумит вода и шкварчит сковорода. «Ты чего это тут? Краску жаришь, что ли?» — спросил я у Матвея, но тут же видел, как он ставит на подоконник баллончик с лаком, а винтовка стоит на подпорках вниз стволом. Все вокруг уложено старыми газетами. «Да я тут подшлифовал немного приклад и цевье, решил лаком обновить, чтобы не прело это все». «Ну не на кухне же», — сказал я, оценивая тем временем плоды его труда. «Да я просто решил совместить приятное с полезным», — ухмыльнулся приятель. «И завтрак приготовить, и винтовку в нормальный вид привести. Так что ты уж извини за запах, не ожидал, что этот лак такой вонючий. Зато тут написано, что быстро сохнет». «А ты где его взял вообще?» — спросил я, усаживаясь за стол. «Не в 6 утра же ты его купил, сбегал». «Нет, я хотел просто шкаф обновить, который мы чуть не спалили. Да руки пока не дошли», — улыбнулся приятель. «Так-то дверца вроде ровная. Я решил чуть шлифануть, подкрасить и лаком покрыть. Может, хозяева квартиры не заметят, что мы им мебель подпортили». «Главное, не заметят, что в прихожей еще не шкаф появился», — сказал я. «Это вполне компенсирует реставрированную дверцу». «Ну, значит, ты уже лак не зря купил. Приклады цевьё теперь гораздо лучше смотрятся». «И пластины, смотрю, чей подправил». «Ну, не до конца, к сожалению», — вздохнул Матвей, начиная уплетать омлет с жареной колбасой. «Побоялся, что ствол может повести». «Не поведет», — сказал я, тоже подключаясь к завтраку. «Ну, если ты уверен, то я сейчас доем и до ума доведу», — сказал приятель, собирая по тарелке остатки омлета. «Там делов-то на 2 минуты». В 7 утра мы уже прошли через северные ворота и уверенным шагом направились ко входу в аномалию. Караульные нас ни о чем не спрашивали, на снайперскую винтовку устаревшего армейского образца даже не обратили внимания. Мы здесь уже настолько примелькались, что стали почти как свои. Да и различные команды добытчиков с каким только снаряжением не ходят. Тут ничем не удивишь. «Но нифига себе вы постарались», — выдохнул Стас, разглядывая на ходу винтовку. «Даже уже не скажешь, что она жеванная была, почти как новая». «Матвею спасибо скажи», — улыбнулся я, увидев восторг в глазах Стаса. «Руки золотые». «Прямо из золотой растут?» — усмехнулся Стас. «Да иди ты», — нахмурился Матвей. «Не нравится, верни обратно». «Да ладно, пошутил я», — сказал Стас и примирительно протянул руку Матвею. А вот винтовку на всякий случай подальше отвел от него. «Спасибо тебе большое, дружище. И тебе, Ваня, спасибо, шикарный подгон». «Ну, монстры, трепещите». «Ты пока потренируйся, на особо больших надежд не возлагай», — сказал я Стасу. «Магических патронов пока нет, крупняк только раздразнишь, а убить не получится. Того же кровожадного танка, например». «Все одно лучше, чем игольник этот самодельный», — усмехнулся парень. «А игольник ты зря недооцениваешь», — сказал я. «Ты его со счетов не списывай, не раз еще пригодится». «Так куда же я без него?» Стас похлопал по висевшей на поясе трубке и колчану с иглами. «Это верный друг, который не подводил». Маршрут наш сегодня был неизменен. Вправо с главной тропы, потом на северо-восток и в лес. Перебить всех монстров в аномалии невозможно, и мы уже знаем, кого здесь можно встретить. В этот раз мы чуть дальше отклонились от опушки и нашли место, где деревья росли чуть пореже. Стаса я загнал на дерево и велел занять удобную позицию для обстрела. Федя, не дожидаясь каких-либо приказов, усвистал густые кроны в поисках своей добычи. Так что призрачная белка у нас обязательно будет, отнесу потом в госпиталь. Сканер нейроинтерфейса показал в радиусе 100 метров с 10 игольчатых волков в разных направлениях. «Попробуем повыманивать нечисть на себя», — сказал я Матвею и показал пример, шурша протазаном по кустам и ломая ветки. Долго стараться не пришлось, Точки на карте с разной скоростью начали приближаться к нам. На краю карты появились новые, теперь их десятка-полтора. «Готовься!» — крикнул я Стасу, и мы с Матвеем встали возле дерева, где сидел наш снайпер, чтобы не мешаться. Первый выстрел прозвучал меньше, чем через минуту. Длинный глушитель — отличная вещь, выстрел прозвучал очень тихо. Мы же не хотели к себе привлечь всю округу. Из-за кустов послышалось короткое поскуливание, красная точка на карте замерла и померкла, а еще две, передвигающиеся рядом, замерли. Теперь размышляют, идти им дальше вперед или нет. Над головой прозвучал еще один глухой бум, и еще одна красная точка из двух остановившихся тоже померкла. «Второй готов», — отчитался Стас о проделанной работе. «Продолжаю?» «Продолжай», — сказал я. «Только по сторонам обернись, может, есть кто поближе и порешительнее». Я-то знал, о чем говорю. С противоположной стороны приближались неровным строем пятеро игольчатых волков. В этот момент мне на плечо спрыгнул Федя и ткнул придушенной призрачной белкой в нос. «Молодец!» — похвалил я питомца, забирая его добычу. «И ты продолжай!» «Там вон справа небольшая рава крадется», — сказал тихонько Матвей. «Беру их на себя». «Бери», — кивнул я. «Только не давай себя кусать». «Обойдутся!» — усмехнулся приятель и пошел навстречу неторопливо приближающимся волкам и неизвестно откуда взявшимся нескольким спруталисом. А дальше он действовал по привычной схеме. Меч перед собой в землю, ладони вперед, создавая щит. Насколько я помню, он регулярно делал это дома, но там слишком спокойная обстановка. Нет той перчинки, опасности, которая щекочет нервы. Я смотрел на приятеля сбоку и видел его слегка испуганное, но в то же время довольно улыбающееся лицо, когда клыкастые твари тыкались мордой в невидимый купол и не могли его достать. Я стоял, не вмешивался ровно до тех пор, пока его руку не опутали щупальца, выброшенные из разъявленной пасти одного спруталиса. Это действие было последним в жизни рыжей твари, тут же сраженной золотисто-зеленой молнией. Та же участь постигла несколько его ближайших соседей. «Ну зачем ты, Ваня?» — расстроенно воскликнул Матвей, серебристые руки которого безвольно сползли щупальца. «Все ж было под контролем». «Ну да, ну да», — сказал я, убив молнией игольчатого волка, приготовившегося к прыжку. «То-то я и смотрю, полный контроль». Матвей выхватил, наконец, свой меч из земли, и оставшихся двоих волков сразил одним ударом. Второго, правда, пришлось добивать. «Да справился бы я!» — недовольно буркнул Матвей, осматривая свою руку. «Целая рука, нормально все!» «Ты так доиграешься когда-нибудь?» — покачал я головой. «Нервы пощекотать захотелось? Так давай поединок устроим. Только ты учти, что мой протазан в полтора раза длиннее твоего здоровенного меча». «Какой еще поединок?» — испуганно спросил Матвей. Кажется, он даже побледнел. «Не буду я с тобой драться ни при каких обстоятельствах, даже в шутку». «Не делай это». «Тогда назад обернись», — крикнул я. В этот момент из ближайших кустов на него совершил бросок самый смелый, отважный игольчатый волк в этом проклятом лесу. Мой приятель ловко уклонился и рассек монстра на лету пополам, потом еще парочку выпрыгнувших оттуда чуть позже. Из кустов со всех сторон на нас щерились еще десятка-полтора их сородичей, и вылезали все новые недовольные морды. Я уже некоторое время не контролировал показания сканера нейроинтерфейса, а сейчас решил поинтересоваться. Оказалось, что мы привлекли внимание гораздо большего количества местной живности, чем думали изначально. Вокруг нас смыкалось плотное кольцо. Монстры, которых мы уже считали не особо опасными, накапливали количество и массу для общей одновременной атаки. В мою левую кисть и навершие протазана устремились потоки золотистой и зеленой маны, готовясь вылиться в мощные разряды молний. Над головой тихо бумкал глушитель снайперской винтовки, прореживая строй. Но я точно знал, что у Стаса нет такого количества патронов, тут минимум половину того цинка надо теперь. Вокруг нас сформировался плотный строй покрытых иглами спин и скалящийся морд. Звери держали дистанцию порядка 7 метров и не торопились нападать, словно чего-то ждали. Или кого-то. Последнее предположение оказалось верным. Слева от меня плотный строй уступился, пропуская вперед самого крупного волка. То, что он не совсем такой, как остальные, мне сразу бросилось в глаза. Это был на голову выше, выглядел вдвое мощнее, черные иглы на спине были словно с проседью, а глаза едва заметно светились желтым. Зверь не щерился, не рычал, просто пристально смотрел на нас, как на свою законную добычу, на которую больше никто, кроме него, права не имеет. Он на полкорпуса вышел из строя и принюхался, продолжая контролировать нас взглядом. Решение созрело мгновенно. Единичный мощный разряд с характерным треском свернул в воздухе, поразив альфа-самца точно в загривок. Желтый свет в глазах померк, и монстр плашмя упал на притоптанную траву. Стоявшие рядом с ним монстры тупо уставились на своего поверженного полководца. А вот теперь можно и повеселиться. Стас старательно освобождал магазины от патронов, я метал молнии разлапистыми веерами, а Матвей в лучших традициях берсерка, яростно вращая мечом, врубился в строй хищников, выкашивая их словно комбайн. Бой продлился, наверное, не больше минуты. Добивая последних монстров, я уже увидел у них в мордах отравленные иглы из игольника Стаса, значит, патроны у него закончились. «Неплохо так повеселились», — устало улыбнулся запыхавшийся Матвей, вытирая клинок об кусты. «Патронов больше нет», — доложил спрыгнувший с дерева Стас. «Собственно, из-за этого огнестрел чаще всего и был вспомогательным оружием, чем основным. С собой кучу патронов таскать не будешь», — а столько монстров встретить на своем пути предсказать сложно. Так что рано или поздно придется переходить на оружие ближнего боя. Увы, такова специфика любой аномалии. «Я уже понял», — сказал я, снова активируя сканер нейроинтерфейса, чтобы проверить свою догадку. Я переключил в режим «детекция людей» и начал изменять масштаб, увеличивая обозреваемую зону. Догадка оказалась верна. От нас быстро удалялась одинокая точка, и снова уже не было смысла пытаться ее догнать. Человек быстро передвигался вглубь аномалии. Это явно не случайность, а закономерность. Скорее всего, это такой же маг-менталист, какого мы убили тогда во время второй экспедиции с Лихтенбергским. Мы думаем, что ходим сюда на охоту, а в итоге устраивают охоту на нас. Так вот откуда здесь такое количество игольчатых волков, трупами которых завалено все вокруг. Нас заманили в ловушку, просто недооценили наши силы, поэтому ничего у них и не вышло. Как-то слабо представляю, что огромная стая волков может взять в плен. Или их просто собирались накормить человеченкой? От обоих предположений становилось не по себе, и по спине побежали мурашки. Будь мы люди попроще, и замысел этого засранца удался бы. Если то, о чем я сейчас думаю, имеет хотя бы частичное отношение к истине, то в следующий раз этот некто будет готовиться серьезнее. «Ваня», — обратился ко мне Матвей, невольно отвлекая от мрачных мыслей, — «я же правильно понимаю, что этого ты захочешь выпотрошить». Приятель схватил за переднюю лапу того самого альфа-самца и с видимым усилием вытащил крупного зверя на свободную от других трупов поляну. «Тяжелый гад», — буркнул Матвей, тряся рукой. «Будем потрошить», — кивнул я. «И вы мне поможете, а потом мы быстро убираемся отсюда». Первым делом я извлек ножом продолжающий тускло светиться глаза видоизмененного монстра. Наверняка они окажутся сюрпризом. Затем приступил к вскрытию черепной коробки. Подача на черный клинок небольшого количества энергии молнии значительно облегчила мою задачу, и через несколько минут мозг волка был в плотном прозрачном пакете. Интересно, будет ли с чем это сравнить? Исследовал ли Герасимов мозг игольчатого волка раньше? Чтобы не получилось, как вчера с призрачной белкой, я решил прихватить мозг и обычного монстра, такого же, как все, которых я видел раньше. Пока я добывал себе еще один мозг, Матвей по моему заданию заготавливал кусочки органов и тканей вожака стаи. Деревенский человек в потрохах разбирается. Стас тем временем старательно выдирал уцелевшие после удара молнии иглы из его загривка. «Эти покрупнее будут», — пояснил он, когда я бросил на него взгляд. «И полость внутри есть. Яда больше можно зарядить туда».